«Эн, не подходи!» В руках он сжимал сломанный нож. «Я просто хочу помочь», — ответил я, не делая резких движений. Но парня мой ответ явно не устроил. С отчаянным криком он понесся на меня, занося свое оружие. Я не стал отвечать на удар, просто шагнул в сторону и в один момент выхватил нож, схватив его за лезвие, просто на всякий случай. «Вы все врете, врете, хватит над нами издеваться», — накинулся он на меня с голыми кулаками. Другие дети оттащили его с испугом, взирая на меня, а я опустился перед девочкой. Это было странно, в ее духовное тело будто насильно влили чужеродную ци, и она просто не справлялась с нагрузкой. Пришлось выжигать чужую ци, спешно латать каналы. «Не трогай ее, не трогай, что мы вам такого сделали?» «Что?» — не переставал надрываться мальчик. «Я вылечил ее, встал я с пола». Девочка действительно стала выглядеть намного лучше, чем прежде. Дыхание выровнялось, на щеках появился румянец. «Что с ней произошло?» «Это все вы», — орал парень. «Приходил практик, обещал дать еды, если мы примем его пилюли», — тихо прошептала какая-то девочка. Сильта дольше всех продержалась. «Видимо, небо любит ее больше других. Есть еще кто-то, кого надо вылечить», — вздохнул я, глядя на дрожащую от страха толпу. «Кажется, в какой-то момент обо мне пошли слухи, потому что я лечил, а количество пациентов все не переставало уменьшаться. Причем никто не шел с простудой или прыщиком на носу. Рваные раны, переломы, ожоги. В какой-то момент в толпу затесались подростки и взрослые. Причем без очереди никто не лез. Была пара отдельных личностей, но мне даже вмешиваться не пришлось. Толпа сама угомонила буянов. Почему вы не изучаете технику культивации? Она же буквально стоит на центральной площади. Не выдержал я, когда вокруг меня собралась целая толпа. Потому как это было логично. Хочешь изменить жизнь к лучшему — культивируй. И пусть мир практиков опасен, но уж на кусок хлеба себе заработать может даже самый слабый культиватор. «Добрый господин, но там же эти иероглифы», — выговорила она слово по слогам, — «а мы тут читать не обучены». Был шалограмотный, но его пилюлей практик отравил. «Да и стража с главной площади нас гоняет. Ждите здесь», — вздохнул я. Никто не решился меня останавливать. А уже через несколько часов я снова сидел в том же месте и объяснял по памяти технику культивации с обелиска в центре города. Я был прав, это была смертная техника. Довольно неплохая, на мой взгляд, техника нейтральной ци. И я решил объяснить ее всем желающим. Сам не знаю, что на меня нашло. Может, стало жалко детей, а может, просто решил вернуть кармический долг. Ведь мне когда-то также помогли, а небо? Небо все видит. Мне было совсем несложно. Да и к тому же, была и для меня от этого польза. Я буквально готовил свой небольшой план побега при помощи этих ребят. Объяснить им технику получше я просто не мог. Во-первых, сам знал не так много. А во-вторых, дай им что-то выше земного уровня, и они тут же станут объектом для охоты. Знания в этом мире намного ценнее золота. Так оно и пошло. Я читал книги в библиотеке, учил бедняков культивировать, а потом тренировался сам. Спасибо улучшенному телу, сон мне не слишком-то и требовался, хотя, без него, конечно, было сложновато. Разумеется, и через 7 дней не было никакого банкета. 10 дней, ровно столько потребовалось времени, чтобы все организовать. И все это время я продолжал посещать кварталы бедняков, как их называли во дворце Лан, и помогать им в освоении техники. Надеюсь, это хоть немного поможет этим людям. Большего я сделать все равно не могу. В итоге пир оказался скучнейшим мероприятием. Здесь собрались все те же знакомые мне лица, даже старейшину Сена не забыли пригласить, хотя, кажется, очевидно, что он как-то стоит за нападением на форпост. Всем было плевать. Сначала была скучнейшая торжественная часть. Старейшина Лан что-то там говорил про величие Джиника и семьи Лан, объявил, что помолвка с наследником секты Гроз в силе, а также торжественно вручил мне обещанную броню. Я принял ее с кривой улыбкой и чуть не запустил прямо в рожу обнаглевшему старику. И пустил бы, будь мы наедине. А так, ему волей-неволей придется меня убить. Потеря лица же. Прилюдное оскорбление. Вот только и сама броня была тоже тем еще оскорблением. Нет, на духовный уровень артефакт вытянул, все как и обещали. И выглядит весьма стильно. Вот только эффекты. Броня змея. Защитный артефакт. Ранг. Духовный. Прочность гор. Покров змея. Полная визуальная невидимость. Метка ци позволяет отслеживать местоположение брони. Отлично. Он встроил маячок в мою броню. Носить я такое точно не буду, так что, приняв подарок, Я засунул его в трофейное кольцо, а не свое, чисто на всякий случай. Зато после этого я наконец-то смог усесться за выделенный мне стол, прямо рядом с Тильлан. «Слышала, вы стали даром небес для жителей нашего города», — искренне улыбнулась она мне. «Что ж, надеюсь, в секте Гросс она будет счастлива. Я всего лишь объяснял им некоторые моменты с общедоступной техники. Вряд ли это можно назвать даром небес», — покачал я головой. «Вот за это вас и не любят, кольтенцы. Живете в своем маленьком мирке и лезете к другим со своими безумными идеями. Учить чернь культивации», — скривился усач. «Практик Сун», — спокойно сказал я, уплетая вкуснейшее мясо. «Знаете, довольно скоро мне придется отправиться дальше. Путешествие к небу не ждет, знаете ли, но однажды я вернусь в ваш славный город, и не дай небо я узнаю, что с теми людьми случилось что-то нехорошее по вашей вине». В ответ он только скрипел зубами, а я продолжал уплетать вкуснейшее мясо, не забывая выжигать из тела какой-то очень хитрый яд, пополам с афродизиаком. Хах, все же старейшина не оставил попыток свести меня со своей внучкой. Интересно, а яд насыпал он или постарался кто-то другой, а впрочем, какая мне разница, на меня эта пакость все равно не подействует, а завтра все эти проблемы перестанут быть моими, я уже все для себя решил, завтра меня здесь уже не будет, пора двигаться дальше, путешествие к небу не может ждать. Глава 13. Я летел на своем новеньком артефакте и улыбался, словно безумец. Удалось, я вырвался. Джиник, семья Лан, все осталось позади, до сих пор не верится, что у меня удалось незаметно выбраться из города и замести следы. Кто бы мог подумать, что с этим мне помогут простые люди. И почему я раньше так не сделал? Рассмеялся я. Я не боялся, что кто-то меня услышит. На несколько десятков километров вокруг не было ни души. Только я, Фэн и невероятное чувство свободы, будто я наконец-то скинул давящий груз. Ты меня спрашиваешь? Я вообще предлагала в лесу сидеть и культивировать. Недовольно фыркнула она. Вместо ответа я сверился с картой и компасом. Все же путешествовать без четких указателей не так просто. А сейчас мы летели прямо над дикими землями, оставив в стороне все дороги. Исключительно, чтобы удовлетворить чувство паранойи. Впрочем, это было даже полезно. Хотя бы потому, что я уже раз 10 останавливался и собирал какие-то редкие ингредиенты. Я даже названия их не знал, если уж пошло, но зато они так фанили ци, что я просто не мог пропустить их, жаба бы задушила, да и мне было несложно спуститься на пару минут, главное, успеть спрятать ингредиент в кольцо раньше, чем до него доберется Фэн. Пару дней назад, во время пира, я, мягко говоря, был шокирован подарочком старейшины Лан. Это было за гранью, даже у его внучки не было такой вот метки ци, хотя казалось бы, вот только прямо я послать его не мог. Потому что без системы я бы ни за что не смог вычислить этот маячок. Артефакт – это не просто набор формаций, там все несколько сложнее. Скорее что-то вроде духовной силы, ставшей материальной. Так в моем щите нет ни одного глифа, а вот в мече – есть. Броня же была монолитом духовной энергии. И отдельно вычислить и выжечь эту метку я не мог. Зато я мог сделать кое-что другое. Вообще-то изначально у меня был несколько другой план на этот вечер, но раз старейшина в очередной раз продемонстрировал свое неблагоразумие, то я нашел вариант получше. Спустя какое-то время началось то, чего я так долго ждал весь вечер. Церемония вручения подарков. Та часть, о которой я бы никогда не узнал, если бы не предупреждение сидящей здесь же старейшины Рин. Она делала вид, что ничего не было, но я был ей очень признателен. Все же есть в этом городе кто-то не настолько обнаглевший, как семья Лан. Подарки, разумеется, вручали не мне, а Тильлан. Все же девушка скоро отправлялась в секту Гросс на свадьбу. Вообще, как оказалось, весь праздник был затеян в честь помолвки, и на него были приглашены несколько представителей из других городов. Прийти на такой с пустыми руками – смертельное оскорбление. Вот только старик Лан как-то забыл об этом упомянуть. Очередная подстава, ничего нового. Сестрица Тиль, улыбнулся я, когда очередь дошла до меня. Я долго думал, что стоит подарить тебе. За это время, ты стала мне по-настоящему близка. Тебя окружает столько опасностей, что я не могу перестать беспокоиться за твою жизнь. К счастью, твой почтенный предок сам дал мне намек. Вот, прими этот доспех из шкуры изумрудной змеи. В него встроен маячок, который позволит твоему деду найти тебя в любой момент. Уверен, практик его уровня сможет защитить любимую внучку от чего угодно. Благодарю, Кай, вполне искренне улыбнулась она. А вот окружающие практики из других семей смотрели на старика с разными выражениями. «Как ты узнал? Это невозможно», – прошипел Кадиус, покрываясь красными пятнами. Но сделать ничего не решался. «Все же я все устроил согласно традициям, а мой жирный намек, который видели представители других семей, а главное, других городов, был в рамках допустимых приличий. Этот дед сам обнаглел сверх всякой меры и здравого смысла. Не зря в остальных вольных городах его никто всерьез не воспринимает, как мне по секрету сказала одна старейшина. Она, кстати, сейчас сидела и довольно улыбалась. Кальтинские секреты, хмыкнул я. Пошел вон, щенок, рявкнул старик. Дедушка, воскликнула Тиль, но я лишь подмигнул ей. Ничего страшного, сестричка, я и так сегодня слишком утомился. Надеюсь, в новой секте ты сможешь обрести счастье, искренне улыбнулся я, покидая столь чудесное мероприятие. Вопреки моим тревогам никто не стал меня хватать при выходе из торжественного зала. Да и в комнате меня не поджидала орава мордоворотов во главе с одним усачем. Пир же, старейшина Лан не мог его просто так покинуть, иначе оскорбил бы других гостей. Мне вообще повезло, что он бросил это свое «пошел вон». Не пришлось разыгрывать заготовленную сценку со старейшиной Рин. Как только двери моих покоев закрылась, я тут же начал действовать. Для начала, сменил одежду. Теперь вместо ярко-красных одеяний на мне красовались темно-серые и довольно невзрачные одеяния. Сшиты они были намного грубее и проще, чем все, что я носил до этого, хотя сам стиль остался все тот же. Да, в этом городе вполне себе шили ханьфу. А почему качество оказалось заметно хуже? Когда я только начинал учить бедняков культивации, у меня и в мыслях не было, что они тоже могут мне как-то помочь. Им бы самим хоть немного улучшить свое положение. Да, я зазнался. Но по правде говоря, даже если весь город соберется в едином порыве, то старейшина Лан на их потуги только посмеется, а потом прихлопнет всех как мух. И все же, когда один вороватого вида подросток подошел ко мне и спросил, может ли он как-то помочь, в моей голове возникла идея. А что, я своими действиями так привлек просто море внимания, причем со стороны всех трех семей. Фэн мне докладывала про всех практиков, которые крутятся поблизости, и среди них были люди в одеждах всех домов. Да я и сам духовным чувством улавливал, что кто-то разгуливает поблизости, пусть на глаза они мне и не попадались. «Можешь достать мне кое-какие вещи?» — хмыкнул я, оглядев паренька. Это был один из тех счастливчиков, которым удалось под моим руководством ощутить ци. Сейчас парень щеголял первым уровнем концентрации, и его вполне можно было называть практиком, не кривя душой, щуплый, взъерошенный, с бегающим взглядом. Доверия он не вызывал, но и я особо ничем не рисковал, разве что парой золотых, но это не та сумма, о которой мне стоило сейчас волноваться, особенно учитывая, что у меня в кольце лежит больше 20 тысяч таких кругляшей. Я и мои ребята будем рады помочь, отвел он взгляд, но я не смогу достать вещи для культивации, простите, мне это и не нужно, покачал я головой, мне нужны простые бытовые принадлежности, для похода, котелок, специи, нож, не помешает и одежда, без изысков, простая, но крепкая. Вы хотите сбежать? Прямо спросил он. По городу ползали слухи, что семья Лан схватила какого-то целителя. Мы думали, это все россказни, но сейчас я понимаю, это были не слухи. Одно только не пойму, почему небо до сих пор не обрушилось на голову семьи Лан. Что ты имеешь в виду? Спросил я. Я не боялся, что нас кто-то подслушает. Мы находились в большом заброшенном здании, и под мы я понимаю почти 300 человек, которые в данный момент безостановочно галдели, обсуждая технику, которую я им объяснил. В данный момент у нас был небольшой перерыв, как раз для консультации с теми, кто смог прорваться. И вот первый же паренек завел такой разговор. За его спиной согласно кивал хмурый мужчина. «Добрый господин», — вздохнул он, сделав шаг вперед. «Еще мой дед рассказывал, что Джиник был великим городом. Тогда им правили три семьи – Лан, Сен и Рин. Город процветал под их правлением, пока однажды семья Лан не захватила в свои руки власть. Тогда старейшина Лан обезумел от власти, стал считать всех остальных неровней. Дед говорил, что он нашел какой-то секрет силы. Весь город об этом судачил. Это здание, оно когда-то принадлежало малой семье Кисет. В день, когда семья Лан возвысилась, многие малые семьи пали. С тех пор наш великий город умирает. Раньше здесь были представительства из всех великих городов, даже из Азурана. А сейчас, Только три великих семьи и остались. Это было любопытно и похоже на правду, потому как старейшина Лан был сильнейшим среди всех трех старейшин, а сила в этом мире фактически синоним власти. Он буквально почти вышел за пределы этапа ядра. Вот только это почти вполне могло продлиться еще тысячу лет, или вовсе никогда не наступить. Что-то мне подсказывает, способ перехода на следующий этап никто просто так старику не отдаст. Мы соберем для вас все необходимое, поклонился мне щуплый паренек, и сделаем это тихо. Можете не волноваться, добрый господин. Мой свояк как-то говорил, что охрана на водных воротах никудышная, тут же добавил мужчина. Мимо них возит всякое, не слишком одобряемое, скажем так, а им все равно, всех подряд пропускают, честное слово. Вот в озерном форпосте, там да, там уже серьезно всех проверяют. Водные ворота, хмыкнул я, потому как и сам задумывался об этом пути отступления. Да, добрый господин, путь до города первых врат, что идет через озеро слез, пояснил он. Я в ответ только благодарно кивнул. Был тут забавный казус. Между двумя великими городами пролегало огромное озеро, а еще их соединяла и дорога предков. И вот что самое смешное, путь через озеро был в разы безопаснее и быстрее, чем хваленая дорога предков. Там банально не водилось сильных монстров, а корабли позволяли возить много груза. Единственной проблемой был небольшой участок пути от самого города до водного форпоста. Но, к счастью, опасностей там реально было не так уж и много. Практики города регулярно вычищали местность от всяких тварей. Мне об этом Тильлан рассказывала. «Спасибо за совет», — кивнул я, протягивая десяток золотых монеток. «Вот, на покупки, господин», — криво ухмыльнулся парнишка. «Денег не нужно, мы и так должны вам уж очень много, а еще нам скорее руку отрубит, чем поверит, что у бедняков появилось золото. Ну, вы же теперь практики», — пожал я плечами, — «так что возьмите, считайте это подарком в честь прорыва. Я поговорю с одним человеком», — после короткой паузы сказал мужчина. «Он водит караваны до города первых врат, с ним у вас вообще никаких проблем не будет, наверное». Я в ответ только улыбнулся. «Контрабандист, значит?» Это было настолько очевидно, что я даже говорить ничего не стал. «Шикарное предложение, на самом деле, мне подходит». А на следующий день мне доставили все необходимое и даже сверх того. Котелки, ножи, специи, целая гора сменной одежды, не самой дорогой, но и не обносков. Получил я и небольшую карту с компасом. Палатку, что-то похожее на спальный мешок из странного материала. Вроде как, он не должен пропускать влагу. В общем, в моем кольце теперь лежало все то, что по уму стоило захватить еще в форте. Но задним умом мы все крепки. И вообще, даже Сэйюнь не подумала, что мне все это может пригодиться. Вместо этого она снабдила меня запасом пилюль на 100 лет вперед и учебниками. Забавно вышло, конечно. Говорят, тут у трех семей какой-то праздник намечается. Это лучшее время, чтобы провернуть некоторые дела, пока шишки пируют и веселятся, прошептал мне мужчина, стоило сделать очередной перерыв. Я обо всем договорился. Караванщик согласился помочь, только он просит платы. Много. Целых 100 кальтинских золотых. Обычно он брал раз в 10 меньше. Ничего страшного, кивнул я, сам едва не смеясь над абсурдом. 100 золотых для меня были просто копейками. Хотя, как я успел понять, для местных это было состояние, на которое могут прожить еще и их внуки. Но по правде говоря, большинство из моих учеников золота никогда в глаза не видели. Семья Лан сама чеканила медные и серебряные монетки для горожан, а золото, оно больше для практиков и богатых торговцев. Потому и тот десяток золотых у меня приняли с такой опаской. «Послушайте», — громко сказал я в какой-то момент, — «за моей спиной стояли 23 человека, 23 практика, которые смогли прорваться за то короткое время, что я их обучал. Примечательно, что среди них был и тот самый парень, который первым бросился на меня с ножом. Как оказалось, он просто хотел защитить сестру. Решимости ему было не занимать, а передо мной стояла толпа из нескольких сотен человек. Мои ученики, наверное, можно сказать и так, я ни капли не жалел, что затеял все это. Учительство принесло мне еще небольшое откровение. Я не совсем человек. Нет, это и раньше было понятно, меня каждый второй называл наполовину фениксом. Но я как-то не думал, что это настолько правда. Это был первый раз, когда я почувствовал, как культивируют другие. Банально потому, что в этот момент взаимодействовал с духовным телом одной девушки, пытаясь активировать яйцы вручную. Эксперимент провалился, к слову, не потому, что это невозможно, просто я побоялся выжечь ей неподготовленные каналы своей силой. Даже учитывая ее целительный аспект, в таком ключе она могла и повредить. Но в тот момент девушка справилась сама и начала поглощать ци. Поглощать не так, как я. В ее духовном теле оказалось 19 точек, 19 локусов, через которые обычной практикой поглощал внешнюю ци. Я же делал не так, я буквально впитывал ци всем своим телом, минуя локусы. Эффективность у моего способа, разумеется, была выше, намного выше. Да я фактически мог бы и без техник культивировать, просто сидя на попе ровно и пропуская через себя внешний поток силы. Так делают не люди, но духовные звери. Так делала Фэн. Тем же вечером я уговорил ее на небольшой эксперимент. Она, конечно, изображала из себя невесть что, но позволила осмотреть духовное тело. Я поглощал ци как духовный зверь. Теперь понятно, как я был гением культивации всего с 5 локусами. И это же наводило еще на один вопрос, а сколько во мне вообще человеческого? Я что, какая-то химера? Глупый птенец, фыркнула в тот момент Фэн. Это же было очевидно. Я только недовольно покосился на нее. Ну, не знаю, я как-то ни разу ничего такого не замечал. Нет, я, конечно, знал теорию, но сопоставить ее с собой. Я же никогда не следил за внутренним процессом чужой культивации. Только и мог, что посмотреть со стороны. И внешняя культивация практика Форта ничем не отличалась от моей. Разве что потери ци были довольно большие, но я списывал все на несовершенство техник. Хах, вот тебе и целитель. Я не смогу учить вас вечно, как бы мне того не хотелось, но вы можете. Каждый может учить другого культивировать. Те, кто смог почувствовать ци, помогайте новичкам. Да, это не то же самое, что самостоятельно учить техники. Фактически, у меня мог получиться испорченный телефон, но это было лучше, чем ничего. Это понимал и я, и люди, которые просто отчаялись хоть что-то изменить. Я на самом-то деле тоже не смог кардинально все поменять, но я дал им шанс, а уж смогут они им воспользоваться или нет, зависит только от них. И в толпе голодных, изможденных людей я видел горящие благодарностью и решимостью глаза. Что ж, для меня этого было достаточно, а у меня оставалось в этом городе еще одно дело. Извращенец, довольно протянула Фэн, когда узнала, что я задумал. Я же только ухмыльнулся, потому что иного способа разобраться в происходящем так и не нашел. Дворец семьи Рин был больше похож на один огромный сад. Площадь он занимал поменьше, чем у семьи Лан, но тоже весьма и весьма немаленькую. К моему удивлению, меня не стали томить ожиданием, а пригласили на встречу буквально сразу же. Странно, я думал, у старейшины великой семьи есть куча дел поважней, чем беседовать с каким-то скромным практиком. Ах, Кай, я так рада, что вы приняли мое приглашение. Я уже и не надеялась увидеть вас в своем дворце, улыбнулась мне женщина. Ну что вы, разве я мог отказать столь прекрасной даме? Улыбнулся я, протягивая ей мешочек с чаем. Традиционный подарок вежливости гостя, да, еще из тех запасов, что мне выдал Каошен. Похоже, это уже становится традицией, отдариваться чаем. И между прочим, учитывая качество и редкость сортов, это был действительно неплохой подарок. Надеюсь, вы смогли договориться со старейшиной Лан по поводу змей? Да, не волнуйтесь, мы смогли получить необходимое. Не столь много, как хотелось бы, но это лучше, чем ничего, продолжила улыбаться она. Практик Кай, позвольте уточнить, вы же пришли сюда не просто из вежливости. Вы правы, ухмыльнулся я. Знаете, в последнее время я много общаюсь с простыми людьми. О, я наслышана. По всему городу ползут слухи о безумном практике, раскрывающем секреты небес, хихикнула она. Ну что вы, какие секреты? Просто решил разъяснить им кое-какие моменты из общеизвестной техники. Знаете, вы как-то очень рьяно отнеслись к требованию Кальтина предоставить доступ к культивации всем. Согласно договору, достаточно и монументов, хитро улыбнулась она. Не стоит так напрягаться ради нескольких оборванцев. Знаете, когда учишь кого-то и сам узнаешь что-то новое, ответил я чистую правду. Старейшина Рин, я здесь как раз по поводу новых практиков. Боюсь, другие семьи могут как-то неправильно отреагировать на них и учинить им проблемы. Вы кажетесь мне человеком адекватным. Вы же понимаете, что новые практики – это благо для города. Не могли бы вы оказать им небольшую протекцию? Очень интересная просьба. Знаешь, я же тоже просила тебя кое о чем. Кай, мое предложение о парной культивации еще в силе, обворожительно улыбнулась она. Ну да, я не забыл про эту просьбу. И на самом-то деле, еще неизвестно, кому больше пригодится наша парная культивация. Знаете, я внимательно изучил вашу технику и готов попробовать ее на практике, улыбнулся я в ответ. Разумеется, если и вы не против моей маленькой просьбы. Фэн, все это время сидевшая рядом, замерла, глядя на меня огромными глазами. Хм, мне кажется, или она все не так поняла. По крайней мере, выражение на ее мордочке было такое живописное. Наверное, так и хочет сейчас заорать свое коронное извращенец, но держится. Молодец. Потому что ничего такого эта техника на самом деле не предполагала. Спустя полчаса мы сидели в небольшом зале, набитом формациями для сбора ЦИ. Сидели мы, прижавшись спина к спине, под возмущенным взглядом Фэн. Она так впилась мне в плечо, что я просто не смог снять ее с себя. Ну и ладно, все равно все считают, что она мой духовный зверь, так что в этом нет ничего такого. Главное в парной культивации – создать канал между двумя практиками. И у нас это получилось. В основном благодаря стараниям старейшины, конечно. Но кажется, теперь я при желании легко смогу повторить эту технику. В следующий миг в меня хлынула чужая энергия. Очень и очень мощная энергия, от которой мне захотелось орать. Да, теория подтвердилась. Духовная сила практиков становится плотнее с каждым рангом. Сейчас я не культивировал в привычном смысле этого слова. Хотя и хотелось, уж очень много было халявной энергии, но тогда старейшина легко почувствует мою неправильность. Спасибо ученикам, а то бы спалился по полной. Вместо этого я как бы смешивал свою энергию и ее. Потому что моя энергия практика меридиан просто не смогла бы оказать хоть какое-то воздействие на практика ядра, а вот такая смесь, вполне. И это было сложно, несмотря на полную поддержку с другой стороны. Но все удалось. Теперь было самое главное, то, ради чего она вообще и хотела провести со мной парную культивацию. Не потому, что я такой весь красивый и перспективный, нет. Дело в том, что ей нужен был кто-то, способный выжечь из ее каналов духовный мусор, а его накопилось изрядно. Старейшина Рин буквально не могла культивировать дальше, потому как и нынешней своей силы она добилась исключительно благодаря различным пилюлям. И без ложной скромности, я справился. Это было тяжело, но это был просто шикарный опыт. Хотя бы потому, что я впервые смог почувствовать духовное тело практика ядра, и оно внушало. Я не чувствовал в ней узлов меридиан. Вот вообще, они будто исчезли. Или слились в нечто большее. Вместо них в центре груди у нее расположился шар золотой энергии. Со стороны он казался буквально бесконечным, источающим такую лютую мощь, что поначалу я боялся, что она не удержит силу и от меня не останется даже пепла. Но все обошлось. Она шипела от боли, оставляла на каменном полу борозды своими пальцами, но держала контроль. А потом все закончилось. Ее духовное тело очистилось от примесей, а покрытая потом и черной кровью женщина без сил рухнула на пол. Наш разговор продолжился лишь спустя несколько часов. «Практик Кай, примите эти скромные дары в знак моей признательности», сказала она, и в комнату внесли несколько подносов со шкатулками. Я пробежал по ним взглядом и едва удержал челюсть на месте. Да это же буквально идеальный набор для побега. Белая маска, прикрывающая только глаза. Чем-то она напоминала карнавальные маски, вот только это был артефакт. Очень полезный артефакт. Интересно, а очень наглым будет попросить второй, потому что этот я сразу же захотел примерить на Фэн. Маска безликого странника. Вспомогательный артефакт. Ранг, земной. Изменяет внешности голос носителя. Дольше шел меч. Слишком огромный, чтобы им драться, но очевидно, он был создан не для этого. Огромное лезвие с зеленым отливом было очень и очень удобным для того, чтобы на нем стоять. Меч легких небес. Вспомогательный артефакт. Ранг, земной. Полет. Фиксация пользователя. И наконец, кулон. Простенькая нефритовая безделушка, похожая на глаз. Так я решил поначалу, а потом понял, никакой это не нефрит. Это все та же техника по изготовлению артефактов из алхимических ингредиентов. А передо мной, глаз убитой мной змеи. Око изумрудного змея. Вспомогательный артефакт. Ранг, смертный плюс. Покров змея, полная визуальная невидимость. Это очень щедро, выдавил я из себя, закончив с осмотром. Благодарю вас, старейшина Рин. Это ничто по сравнению с возможностями, которые вы мне дали, покачала она головой. К тому же, надеюсь, эти артефакты помогут вам избавиться от навязчивого внимания семьи Лан. К счастью, в других городах их влияние не имеет большого значения. Я слышал не самые лестные слухи о семье Лан в последнее время, вздохнул я. Вообще-то я сюда и шел узнать про этот клан побольше, а уж артефакты, скорее приятные бонусы, очень приятные, особенно вот та маска. Все же Фэн была слишком приметная и маскировка для нее, настоящий подарок небес, если она, конечно, сработает. Если что, то можно использовать подвеску. Хах, полностью невидимо Фэн будет страшным противником. Боюсь, они в основном правдивы. В свое время, старейшина Лан нашел некое сокровище, позволившее ему невероятно усилиться. С тех пор равновесие трех семей было нарушено, но хуже другое. Старейшина пожелал узнать технику перехода на следующий ранг. Он посмел требовать что-то у других великих городов. Представляете, он даже угрожал. С тех пор старейшина Лан стал персоной нон-грата, а вместе с ним тень легла и на город Джиник. Он, глупец, получивший капельку силы и потерявший почтение к законам небес. Надеюсь, теперь я смогу стать достаточно сильной и вернуть величие нашему городу. И прошу простить за то безумие, которое произошло при нашей первой встрече. Мы со старейшиной Сен не имеем к нему ни малейшего отношения. Даже полному глупцу было ясно, что ваше происхождение никак нельзя назвать обычным. И сегодня я в очередной раз в этом убедилась. Что вы имеете в виду? Сделал я вид, будто не понимаю, о чем речь. Вот чтоб тебя, из чего я решил, что она, имея доступ к моему духовному телу, не сообразит, что к чему. Не переживайте, я никому не скажу ваш маленький секрет, клянусь небом. На последней фразе ее окутала волна чистейшей ци. Ну надо же, небо приняло мою клятву. Не зря говорят, что небо наблюдает за такими, как вы. Мы поговорили еще несколько часов, прежде чем я вернулся во дворец Лан. Это было познавательно, а уж ее подарки. Вот у меня и появился летающий меч, как и у всех уважающих себя практиков. Приятно, конечно, но маска и кулон были для меня намного ценнее. На следующий день был назначен пир. Прошел он, как прошел. Главное, что благодаря своей выходке я смог уйти раньше, чем положено. Еще раз спасибо, Рин, что предупредила меня о возможной подставе. Уж не знаю, как бы я иначе себя повел. А дальше, я просто сбежал. Маска-артефакт сработала на отлично, изменяя мою внешность до неузнаваемой. Змеиный кулон Фэн едва не съела, едва завидев, но сдержалась. Все же она и сама понимала, что эта безделушка нужна для того, чтобы сбежать. Я переоделся, опустошил запас ци, потому как на ходу сливать излишки энергии в море духа так и не научился, спрятал ауру. Да и так все равно случались проколы, но Фэн, если что, обещала подстраховать. Перемахнул через ограду дворца. Никто так и не заметил моего отсутствия. Праздник был в самом разгаре, и даже моя выходка с подарком не могла этому помешать. Погони за мной не было. Пора встречаться с контрабандистом. Эх, я бы с удовольствием просто перелетел через стену, но мне хватило разума уточнить этот момент у Рин. Среди формаций, окруживших город, были и те, которые фиксировали таких вот умников. И маскировка духовной силы здесь бы не помогла. Все же стена в первую очередь от твари снаружи, а среди них чего только не попадается. Взять того же змея, который маскировался даже лучше Фэн. Возле условленного места меня встретил бородатый мужик, который забрал у меня кошель с золотом и велел залезть в огромный ящик, набитый барахлом. Я просидел в нем несколько часов, прислушиваясь к каждому шороху, но ничего так и не произошло. А потом ящик открылся, и мужик бросил мне всего одно слово. «Вали», — буркнул он. Дважды меня упрашивать не пришлось. И вот он я, лечу в сторону светлого будущего и улыбаюсь, как дурак. И даже какой-то птеродактиль, решивший напасть на меня в полете, не испортил мне настроение. Всего лишь этап концентрации, даже не смешно. «Совсем страх потеряли», — хмыкнул я, отмахнувшись от монстра мечом. «Ты же ауру закрыл. Силой от тебя не тянет», — фыркнула Фэн. «А вот оттуда тянет. Проверим». Я взглянул на дерево с густой листвой. Оттуда этот монстрик и вылетел, и да, ци я там чувствовал. Интересное ощущение. Неужели монстр нашел что-то ценное и притащил в гнездо? Проверим, легко согласился я. Спешить нам было теперь некуда. Кто быстрее? Выпалила Фэн и резко рванула вперед. Глава 14. Выглядит неаппетитно, констатировала Фэн. Стоило нам спуститься вниз. Я покосился на нее, признавая правоту птахи. Источником ци оказалось гнездо птеродактиля, а в гнезде валялось нечто, напоминающие кусок плесени и пиявку одновременно. Красные прожилки этого нечто облепили дерево и явно выкачивали из него все соки. «Согласен, все же», — ответил я спустя несколько минут. «Все это время я пытался разобраться с сигналами, которые посылало мне духовное чувство. Нет, это растение, монстр, в общем это нечто не испускало никаких демонических эманаций, несмотря на не самый приятный внешний вид. Я бы даже сказал наоборот, они очищали поступающую ци на свой неаппетитный лад. По крайней мере, та энергию, которой это нечто выпускало наружу, была довольно близка к нейтральной. Сожжешь?» — покосилась на кроваво-красное нечто Фен. «Не, соберу в кольцо. А вдруг это ценный ингредиент, жадюга?» — протянула она. «Но если он ценный, то я была первой, так что деньги тоже мне. И это меня ты называешь жадным?» — улыбнулся я, доставая трофейное колечко. «Потому что ну его, непонятную гадость пихать в кольцо, где лежит целая куча всякого ценного. И пусть это нечто уже и признаков жизни подавать не будет, но все равно ну его, на всякий случай». Вооружившись мечом, я принялся за сбор этого, возможно, ценного ингредиента. Причем ингредиент оказался на удивление прочным. Пришлось даже огненную ауру подключать. Спасибо хоть, что не атаковал в ответ. Так что за 5 минут, обрубив клинком красную массу, я стал счастливым обладателем чего-то, а заодно обнаружил и небольшой родник, который оказался крохотным источником ци. Хм, ведь это из него эта штуковина и тянула ци, если подумать. Дерево в этом случае только проводник. Знаешь, я тут подумал, давай немного задержимся. Ты же не против? Хочу немного покультивировать, улыбнулся я. Еще со времен форта у меня осталось одно незаконченное дело, а именно, почти заполненная шкала развития техники небесного пламени. Там вообще-то 3-й уровень намечается, а если я правильно понял логику системы, это дополнительный эффект к уже имеющейся технике. Раньше я повысить уровень не мог, и духовное тело не до конца зажило, и обстановка была не совсем подходящая для такого. Зато теперь я был полностью здоров, а на ближайшие несколько километров серьезных противников я не чувствовал. Разве что какой-нибудь изумрудный змей притаился, но встретить сразу 2 за такой короткий срок, это уже совсем немыслимо. А не боишься, что злой-злой старейшина Лан тебя догонит? А, захихикала Фен, все же знатно ты ему по носу щелкнул, да еще и при всех гостях. Не смешно, фыркнул я, усаживаясь в позу лотоса. Сама знаешь, он сейчас с огромным караваном плетется в секту Гроз на свадьбу своей внучки. Ну, на свадьбу-то ему плевать, а вот договор с одной из крупнейших сект на острове без него заключить не могут. Да помню я, просто у тебя лицо такое смешное, когда я об этом говорю. Может, расскажешь, как ты понял про маячок в броне? Снова задала она мне вопрос. Ну да, Фен, то не проведешь загадочными кальтинскими секретами. А ты расскажешь, почему не хочешь переходить на этап меридиан? Усмехнулся я в ответ. Так и скажи, что все выдумал, нахохлилась она, устраиваясь на ближайшей ветке. Просто решил Тиль подарок сделать, да, и это тоже, не стал отрицать я. Но маячок там действительно был. Сама подумай, стал бы я врать при такой куче практиков? Да кто тебя знает, фыркнула она. Может, ты просто денег зажал? Да, изначально наш со старейшиной Рин план был именно в этом. Подарить деньги и артефакт Кровь Земли. Так сказать, продемонстрировать щедрость старейшины Лан перед его гостями. Потому как даже с учетом артефакта сумма была ничтожна. За половину туши змея можно было легко выручить минимум 300 тысяч золотых и жить припеваючи до конца жизни. Уж очень ценные пилюли можно было изготовить из твари. Пилюля прорыва, выпил такую и ты уже на этапе меридиан. Никакой возни с узлами, даже знание техники развития пункт не обязательный. Можно клепать неплохих бойцов для семьи десятками, если не сотнями. Нашелся бы умелый алхимик. Правда, побочный эффект. Развиваться дальше такой псевдокультиватор вряд ли сможет. Даже мой небесный огонь не исправит разрушение духовного тела от такого читерного прорыва. Потому как эти пилюли открывали узел тела за счет разрушения 2 других. С другой стороны, старейшина Рин заплатила мне те же 30 тысяч, но техника. Она выдала мне технику, которой я не видел даже в форте, при том, что там была довольно неплохая библиотека. И пусть у нее на парную культивацию были и свои мотивы, но сама по себе техника окупала все знания, для культиваторов намного ценнее золота. Интересно, сколько бы запросили за ту тонкую тетрадку в каком-нибудь торговом доме? 1 000 000? 10? Эй, ты чего задумался? Культивировать будешь или летим дальше? Недовольно выдала она, присматриваясь к роднику. Все же, это очень странная ледяная ци. Скучаешь по морозной гряде? Нет, то есть да, но не очень. Здесь интересно. Старика только жалко, он там один совсем остался, вздохнула она. У него есть шанс это изменить, хмыкнул я, вспомнив лицо старого дракона, когда я рассказывал о возможности союза с людьми. Если гордость немного поумерит, то в одиночестве страдать не будет. Да знаю я, отмахнулась она недовольно. Только он не умерит. Я его знаю, он такой, как в голову что-то втемяшит, так не переубедить. Ну, про людей-то я не сам придумал. Это были слова Линьши, пожал я плечами. Хм, ну, если только так. Линьши он любил, задумчиво протянула Фэн. И ты собираешься культивировать или нет? Что ты там задумал такого, что нельзя было потерпеть? Сейчас увидишь, улыбнулся я и все же запустил технику небесного пламени. Водная ци поглощалась лишь немногим сложнее, чем ледяная. Точнее не так, захватить водную ци было немного сложнее, а вот преобразить в нужную мне, легче. Видимо, сказывалось то, что водная ци ближе к нейтральной, чем ледяная. Интересный эффект. А дальше? Дальше было просто. Теоретически, я бы мог повысить уровень техники и за счет внутренних запасов, но во-первых, я и так бежал из города с полупустым резервом, так еще и новые артефакты работали на за счет моей ци. Да, вот и вскрылась разница между артефактом духовного уровня и земного. Если на щите я летал почти без затрат ци, то вот меч земного уровня ее поглощал. Не так чтобы много, моего естественного восстановления хватало, но ведь была еще и маска, и на изменение облика и на его поддержание я тратил энергию, тоже относительно немного, конечно, но в сочетании с мечом было уже заметно. Но если быть объективным, то летать на мече мне понравилось намного, намного больше. Он был быстрее, легче управлялся, а главное, с него было почти невозможно упасть. Ноги буквально приклеивались, стоило подать каплю ци. И при движении на тех скоростях, которые мог выдавать артефакт, это была незаменимая функция. Иначе меня бы просто сдуло ветром. Опять отвлекся. Волнуюсь, что ли? Призвав окошко системы, я убедился, что никаких изменений не произошло. Хотя, сказать по правде, после сеанса парной культивации я ожидал чего-то. Все же через меня текла ци полноценного практика ядра. Да я даже чувствовал, что мои каналы немного укрепились. И это было даже не главное. Главное, духовное тело практика ядра. Хм, неужели ядро, это слияние трех узлов? Иного объяснения я просто не видел. Да и если прикинуть, смещение каналов, которое я наблюдал у старейшины Рин, соответствует этой идее. Отлично, разгадал секрет этапа ядра. Поможет ли мне это перейти на него? Ага, сейчас. Но к пониманию возвышения это меня все же приблизило. Жаль, конечно, что на мои вопросы по поводу стадии ядра она отвечала уклончиво, или отшучивалась, говоря про волю небес. Но два совета она все же дала. Первый, не засорять лакусы техниками смертного ранга, что я и так уже знал. А второй, постараться найти вспомогательный артефакт духовного ранга. О причинах я догадался уже сам, если узлы можно сливать с артефактами, то почему бы и с ядром нельзя провернуть то же самое. Увы, щит на эту роль не подходил. Во-первых, артефакт защитный, а во-вторых, интегрировать в себя подарок дракона я считал не слишком разумным. Нет, система, конечно, ничего такого не показывала, но все же, буду считать это малым небесным озарением. Хе-хе, не паранойя, нет. Кхм, напомнила о себе Фэн. Ты решил просто отдохнуть? Тогда доставай котелок. Поедим хотя бы. Я с усмешкой покосился на Феникса и вложил остатки ци в мою единственную технику. Вопреки моим ожиданиям, боли не было, только легкое жжение по всему телу, сменившееся жаром, будто съел острый перец, или 10, но терпеть можно. Аво, воскликнула Фэн, когда по моему телу стали расползаться сияющие белым узоры. Это мои духовные каналы вдруг вспыхнули, проявившись в реальном мире, а в следующий миг я весь покрылся белым пламенем, а в голове начали проскальзывать схемы, про которые я просто знать не мог, или мог, но забыл, вдруг понял я. Это же те самые секреты, выжженные в клане Феникса. Ха, выкусите старейшины. Увы, вспомнил я ничтожно мало, и только то, что касается техники Путь Небесного Пламени, но даже так, эти крохи были сокровищем, за которое практики готовы убивать. Но еще больше меня порадовало очередное оповещение системы. Реквием Небесного Пламени достиг уровня 3. Эффективность техники значительно увеличена. Получен новый эффект. Пламя Небес распаляет дух. Что ж, это сила. Если я не ошибаюсь, а я не ошибаюсь, то это осколок от черной вьюги. Несмотря на очень размытое описание, я примерно предполагал, что эта особенность делает. Когда я создавал технику, я предполагал, что, благодаря черной вьюге, смогу лучше взаимодействовать с ЦИ, но чтобы так. Да если я прав, то теперь любую формацию могу просто сжечь. Хватило бы только ЦИ. В теории, я могу просто поджигать чужую ЦИ. В теории, элементы черной вьюги оказались тесно переплетены с частями пути небесного пламени, так что точно я сказать не мог. Забавно, но я, как оказалось, сам с трудом могу понять, что же такого навертел в этом шедевре. Вот тебе и гений, ага. Нужны тесты, испытания, но сейчас мне явно не до этого. ХМ, стоит ли замахнуться на следующий уровень или пока подождать? Теоретически, камней духа должно хватить. Вроде как, особенно если учесть, что у меня остался небольшой запас духовного льда, который тоже можно переработать. А практически, тут про камни духа никто и не слышал, так что лучше поберечь невосполнимый запас. Лучше уж самому потихоньку напитывать технику ЦИ, благо теперь мой запас хоть на что-то годился. Кстати об этом, я все же не сдержался и полюбовался на свою статистику. Имя: Кайшен, запас ЦИ 856-3180, ранг: пробужденный, техники: реквием небесного пламени, ранг: небесный, позволяет поглощать любую ЦИ, позволяет контролировать огненные проявления. Пламя жизни очищает тело и дух, исцеляет раны. Пламя жизни разжигает телесную мощь. Пламя небес распаляет дух. Уровень 3-7-0-100 000 ЦИ. Таланты. Кровь клана Шен, огненные техники на 50 сильнее. Доступны особые взаимодействия с огнем. Закалка пламенем. Ваше тело и дух прошли закалку огненной стихией. Все ваши физические характеристики значительно увеличены. Мирская грязь не может осквернить пламенный дух. Закалка трех огней. Ваши духовные каналы значительно крепче и могут выдержать большую нагрузку, а запас ЦИ значительно увеличен. Дар Феникса увеличивает контроль над огненной стихией и сопротивляемость всем негативным эффектам. Из созерцательного состояния меня снова вывела Фен. Вот что это со мной, неужели все эти россказни про то, что практику сон не нужен, всего лишь россказни? Я уже несколько суток не сплю, между прочим, лишь бы увеличить расстояние от города. И что это было? Настороженно спросила Фен. Ты там случайно не на сферу ядра вознесся? Небесное озарение, улыбнулся я, тяжело дыша. Можешь атаковать меня льдом, а? Хочу кое-что проверить. Ты глупый, на мне все еще небесная клятва висит. Напомнила она мне один интересный факт. Точно, она же не может атаковать меня первой. Я снимаю ее, сказал я то, что следовало бы сказать уже давно. Вот только ничего не произошло. Ты, глупый, тяжело вздохнула Фен, качая головой. Ты-то тут при чем, а? Я же клятву не тебе давала, а небу. Хотя за попытку, конечно, спасибо. Мне приятно, что ты мне наконец-то хоть немного стал доверять. ХМ, тогда мне не остается иного выбора, ухмыльнулся я, делая шажок к насторожившейся Фен. Ты чего это задумал, а? А ну стой, стой, кому говорю, не приближайся. Сделала испуганный вид Фен и в следующий момент вспорхнула в воздух. Я тут же последовал за ней, призвав свой новенький меч. И вот что я скажу, летать на нем было одно удовольствие. Скорость, свист ветра в ушах, это еще не техника полета, но уже и не щит, с которого нужно умудриться не упасть. Мы гонялись друг за другом несколько часов, в конце концов даже позабыв про изначальную цель. Просто наслаждались полетом и компанией друг друга, при этом Фен неумолимо двигалась исключительно к конечной цели нашего пути, городу со странным названием Харховиус, ближайшему к той самой гробнице наследия, которую и должен посетить практик Скальтина в своем путешествии к небу. Она так и называлась «Гробница первого императора». Почему, непонятно, ведь по рассказам внутри ни одного захоронения не было. Ну, кроме практиков, решивших сунуться в нее на свою беду. Ее местоположение было хорошо известно, все же кланы и секты сами были не прочь поживиться сокровищами оттуда. Пусть главного приза им и не видать. Фух, Кай, хватит, спустя какое-то время не выдержала Фен. Если ударишь меня первым, то мы больше не друзья. Понял, ладно, ответил я с недоумением. Ты уверена, что не хочешь скинуть клятву? Не задавай глупых вопросов, тебе не идет, фыркнула она. Лучше найди место для стоянки. Не хочу лететь над болотами ночью. Тут я с ней был полностью согласен. В путеводителе вообще советовали путешествовать исключительно по дорогам предков, то есть из Джиника в секту Гросс, а оттуда длиннющей дорогой в сам Хархавиус. В итоге, по словам автора, путешествие заняло бы примерно месяц. Но если практик достаточно смелый и глуп, то был и прямой путь. Наш путь, я, как практик Меридиан, легко мог не спать неделю, так что предыдущие несколько дней летел без остановки, пока мы не достигли главного ориентира. Одиноко стоящие горы с интересным названием «Одинокая гора». За ней уже начиналось чернотопье, болото, кишащие монстрами всех мастей, и лететь через него ночью даже по описанию удовольствия то еще. Теоретически, перелететь его можно всего за один день, особенно с таким мощным полетным артефактом, как у меня. Я с трудом представлял, какую скорость он развивает, но по ощущениям, как неплохой автомобиль, и это даже не его максимум. Давай найдем какую-нибудь пещеру. Палатку разбирать не буду, ночь не такая уж и долгая, сказал я, осматривая горный склон. Кажется, нашел. Достаточно высоко, чтобы туда никто не забрался просто так и без малейшего источника ци, чтобы никто не забрался специально. Спать я, конечно, не собрался. А вот Фен уже начинала засыпать на лету. Она-то все еще на этапе концентрации и почему-то до жути не хочет подниматься выше. Так же, как и изучать технику культивации. И ведь не колется почему. Ночь прошла на удивление спокойно. К нам не ломились монстры, не наведались культиваторы эпической силы. Только Фен сопела, сжавшись в комочек, да потрескивал огонь под котелком с едой. А я продолжал играться со своей новой способностью до самого рассвета. Я умудрился поджечь небольшую искорку природной ци, не преобразить в огненную силу, нет, а именно использовать как топливо для огня. Большая разница. Я буквально заставил что-то негорючее гореть, и это было сложно. Что-то я погорячился, когда представлял, как буду на лету сжигать мощнейшие формации атаки врагов. Сейчас мой уровень, вот такие вот небольшие искры. Хм, а может я все-таки что-то не так понял, но продолжить эксперименты не дал забрезживший рассвет. Готово? Спросил я, глядя на заспанную мордашку Фен. Если хочешь, можешь спать во время пути. Я буду крепко держать. Как тебе предложение? А то ты сейчас прямо тут уснешь. Я, ты себя-то со стороны видел? Недовольно нахохлилась она. Давай собирайся быстрее. Не хочу застрять в центре болота посреди ночи из-за твоей медлительности. Вместо ответа я призвал из кольца меч. Еще одно свойство, которое я выявил экспериментальным путем, чем больше ци подаешь, тем быстрее летишь. Не бесконечно, конечно, но чисто теоретически можно выжать еще немного скорости. Сейчас я экономить духовную силу не собирался. Хархавиус, жди. И надеюсь, мою новую легенду не раскусит в первую же минуту. Глава 15. Кай, они на деревьях. Орала Фен, поливая монстров ледяными шипами. Я в ответ только что-то невнятно прошипел, продолжая рубить монстров клинком. Они с тихим рыком погибали, орошая все зеленой кровью, но что самое пакостное, монстры все никак не кончались. На нас напала целая стая кроксов, твари, про которых я умудрился вычитать еще в путеводителе. Уж слишком часто они встречаются на этих болотах, чтобы о них не упомянуть. Мерзкая тварь, чем-то напоминала киношных упырей из моего прошлого мира. Серая кожа, худое, даже дистрофичное тело, огромные клыки и когти, и здоровенные перепончатые крылья. Сама по себе, кроме отвратительной внешности, его ни угрозы не представляла, всего-то этап концентрации, причем ближе к началу. Вот только она летала, и летала не одна, и, чисто в теории, исходя из описания путеводителя, они должны были сбежать после первого же убитого сородича, но нет, твари продолжали наступать, кидаясь на меня, словно обезумевшие. «Да вижу я, что они на деревьях!» — крикнул я, срубая очередного монстра в полете. Монстры были слабые, очень слабые, если говорить откровенно, но их было много, а главное, они прекрасно летали, и я даже был им немного благодарен, потому что из-за этого нападения я смог понять очередную свою слабость. Я не умею драться в воздухе. Нет, я не становлюсь беспомощным и в бою один на один легко могу задать жару. Вот только тварей было много, и они умело использовали все доступные пространства, нападая не только с боков, как я привык, но еще и сверху и снизу. Я, конечно, быстрый, особенно с техникой, но без наработанных рефлексов просто терялся и путался, за что и поплатился, пропустив несколько обидных ударов. Нужно будет потом это исправить, найти эффективный метод боя в воздухе. Уверен, такие есть и далеко не в единственном числе. Но это будет потом. В тот момент я принял волевое решение спуститься на землю и принять бой в знакомых мне условиях, за что теперь и страдаю. Ух, да ты прям молодец, хихикнула Фэн, когда поток противников иссяк. Я только недовольно глянул на нее и призвал летающий меч. Времени и так оставалось в обрез, а тут еще и это. Вот только даже в полете Фэн не угомонилась. Аккуратнее надо быть, бережливей, что ли, хихикала Фэн, периодически косясь на меня. Я же пытался понять, это со мной что-то не так или небо не хочет, чтобы я появлялся в новом месте в чистой и аккуратной одежде. Потому как я вновь был заляпан в зеленоватой жиже, служившей кровью этому мутанту. Стая тварей напала на нас спустя пару часов нашего путешествия. Я честно хотел проигнорировать их, благо меч позволял летать намного быстрее, но, Фэн, она с чего-то взъелась на монстриков и решила продемонстрировать мастер-класс, а одну я ее бросить не мог. Как итог, недавняя мясорубка, в результате которой мое новое одеяние было полностью испорчено. Ты зачем это сделала? Сама прекрасно знаешь, как мы спешим. Ну, не только же тебе можно делать глупости. Да, кто ж знал, что они всей толпой нападут, а не сбегут, как было в путеводителе написано. Фыркнула она, гордо задрав клюв. Это из-за маскировки, поморщился я. Монстры не почувствовали, что я на этапе меридиан, вот и решили, что мы легкая добыча. Да поняла я, гений, бросила она недовольный взгляд. Вообще-то я просто хотела проверить изменения после сердцецвета. Или только тебе можно всю ночь глупостями заниматься и честным девушкам спать мешать?